Однако к чему не приспосабливаются люди? Было бы грубо с нашей стороны не досмотреть, как бригада становилась иногда и естественной ячейкой туземного общества, как на воле бывает семья. Я сам такие бригады знал, и не одну. Правда, это не были бригады общих работ. Там, где кто-то должен умереть, иначе не выжить остальным. Это были обычно бригады специальные — электриков, слесарей-токарей, плотников, маляров. Чем эти бригады были малочисленнее, по 10-12 человек, тем явнее проступало в них начало взаимозащиты и взаимоподдержки. Проявилось это и в больших разнорабочих бригадах, но только в каторжных лагерях и при особых условиях. Об этом в части пятой. Для такой бригады и для такой роли должен быть и бригадир подходящий, в меру жестокий, хорошо знающий все нравственные, безнравственные законы ГУЛАГа, проницательный и справедливый в бригаде, со своей отработанной хваткой против начальства, кто хриплым лаем, кто из-под тишка, страшноватый для всех придурков, не пропускающий случая вырвать для бригады лишнюю 100-граммовку, ватные брюки, пару ботинок. Но и со связями среди придурков влиятельных, откуда узнает все лагерные новости и предстоящие перемены. Все это нужно ему для правильного руководства. Хорошо знающие работы и участки выгодные и невыгодные. И на невыгодные умеющие спихнуть соседнюю бригаду, если такая есть. С острым взглядом на тухту, где ее легче в эту пятидневку вырвать. В нормах или в объемах. И неколебимо отстаивающий тухту перед прорабом, когда тот уже заносит брызжащую ручку резать наряды. И лапу умеющий дать нормировщику. И знающий, кто у него в бригаде стукач. И если не очень умный и вредный, пусть и будет, а то худшего подставит. А в бригаде он всегда знает, кого взглядом подбодрить, кого отматерить, а кому дать сегодня работу полегче. И такая бригада с таким бригадиром сурово сживается и выживает сурово. Нежности нет, но никто и не падает. Работал я у таких бригадиров, у Синебрюхова, у Павла Баранюка. Если этот список подбирать, и на него страниц пошло бы много. И по многим рассказам совпадает, что чаще всего такие хозяйственные разумные бригадиры из кулацких сыновей. А что же делать? Если бригаду неотклонимо навязывают как форму существования, то что же делать? Приспособиться как-то надо. От работы гибнем, но и не погибнуть можем только через работу. Конечно, философия спорная. Вернее бы ответить, не учи меня гибнуть, как ты хочешь. Дай мне погибнуть, как я хочу. Да ведь все равно не дадут. Вот что. Неважный выбор бывает и бригадиру. Не выполнит лесоповальная бригада дневного задания в 55 кубиков, и в карцер идет бригадир. А не хочешь в карцер? Загоняй в смерть бригадников. Кто кого смога? Тот того и врага. А два начальства удобны лагерям так же, как клещам нужен и левый, и правый захват. Оба. Два начальства — это молот и наковальня. И куют они из зэка то, что нужно государству, а рассыпался — смахивают в мусор. Хотя содержание отдельного зонного лагерного начальства и сильно увеличивает расходы государства, хотя по тупости, капризности и бдительности оно часто затрудняет, усложняет рабочий процесс, а все-таки ставит его, и значит, тут не промах. Два начальства — это два терзателя вместо одного, да посменно, и поставлены они в положение соревнования. Кто из арестанта больше выжмет и меньше ему даст. В руках одного начальства находится производство, материалы, инструмент, транспорт, и только малости нет рабочей силы. Эту рабочую силу каждое утро конвой приводит из лагеря и каждый вечер уводит в лагерь или по сменам. Те 10 или 12 часов, на которые зэки попадают в руки производственного начальства, нет надобности их воспитывать или исправлять, и даже если в течение рабочего дня они издохнут, это не может огорчить ни то, ни другое начальство. Мертвецы легче списываются, чем сожженные доски или раскраденная олифа. Производственному начальству важно принудить заключенных за день сделать побольше, а в наряды записать им поменьше, ибо надо же как-то покрыть губительные расходы и недостачи производства, ведь воруют и тресты, и СМУ, строительно-монтажные управления, и прорабы, и десятники, и завхозы, и шофера, и меньше всех зэки, да и то не для себя, им уносить некуда, а для своего лагерного начальства и конвоя. А еще больше гибнет от беспечного и непредусмотрительного хозяйствования, и еще от того, что зэки ничего не берегут тоже, и покрыть все эти недостачи один путь — недоплатить за рабочую силу. В руках лагерного начальства только раб-сила. Язык знает, как сокращать. Но это решающее. Лагерные начальники так и говорят: «Мы можем на них, производственников, нажимать. Они нигде не найдут других рабочих. В тайге и пустыне где ж их найдешь?» И потому они стараются вырвать за свою рабсилу побольше денег, которые издают в казну, а часть идет на содержание самого лагерного руководства за то, что оно зэков охраняет от свободы, поит, кормит, одевает и морально допекает. Как всегда при нашем продуманном социальном устройстве, здесь сталкиваются лбами два плана. План производства — иметь по зарплате самые низкие расходы, и план МВД — приносить с производства в лагерь самые большие заработки. Стороннему наблюдателю странно, зачем приводить в столкновение собственные планы? О, тут глубокий смысл. Столкновение-то планов и сплющивает человечка. Это принцип, выходящий за колючую проволоку архипелага. А что еще важно? Что два начальства эти совсем друг другу не враждебны, как можно думать по их постоянным стычкам и взаимным обманам. Там, где нужно плотнее сплющить, они примыкают друг к другу очень тесно. Хотя начальник лагеря — отец родной для своих зэков, но всегда охотно признает и подпишет акт, что в увечье виноват сам заключенный, а не производство. Не будет очень уж настаивать, что заключенным нужна спецодежда, или в каком-то цеху вентиляции нет. Нет, так нет, что ж поделаешь, временные трудности. А как в ленинградскую блокаду? Никогда не откажет лагерное начальство производственному посадить в карцер бригадира за грубость или рабочего, утерявшего лопату, или инженера, не так выполнившего приказ. В глухих поселках не оба ли эти начальства и составляют высшее общество, таежно-индустриальных помещиков? Не их ли жены друг к другу ходят в гости? И если все-таки тухту в нарядах непрерывно дуют, если записывается копка и засыпка траншей, никогда не зиявших в земле, ремонт отопления или станка, не выходившего из строя, смена столбов целехоньких, которые еще 10 лет перестоят, то делается это даже не по наущению лагерного начальства, спокойного, что деньги в лагерь так или иначе притекут, а самими заключенными, бригадирами, нормировщиками, десятниками, потому что таковы все государственные нормы. Они рассчитаны не для земной реальной жизни, а для какого-то лунного идеала. Человек самоотверженный, здоровый, сытый и бодрый выполнить этих норм не может. Что же спрашивать с измученного, слабого, голодного и угнетенного арестанта? Государственное нормирование описывает производство таким, каким оно не может быть на земле. И этим напоминает социалистический реализм в беллетристике. Но если непроданные книги потом просто изрубливаются, закрывать промышленную тухту сложней. Однако не невозможно. В постоянной круговертной спешке директор и прораб проглядывают, не успевают обнаружить тухту. А десятники из вольных неграмотны или пьяны, или добросердечны к зэкам, с расчетом, что и бригадир их выручит в тяжелую минуту. А там процентовка съедена, хлеб из брюха не вытащишь. Бухгалтерские же ревизии и учет известны своей неповоротливостью, они открывают тухту с опозданием в месяцы или годы, когда и деньги за эту работу давно упорхнули, и остается только или под суд отдать кого-нибудь из вольных, или замять и списать. Трех китов подвело под архипелаг руководство: Котловку, бригаду и два начальства. А четвертого и главного кита, тухту, подвели туземцы и сама жизнь. Нужны для тухты напористые предприимчивые бригадиры. Но еще нужней, еще важней производственные начальники из заключенных. Десятников, нормировщиков, плановиков, экономистов. Их было немало, потому что в тех дальних местах не настачишься вольных. Одни зэки на этих местах забывались, жесточили хуже вольных, топтали своего брата-арестанта и по трупам шли к собственной досрочке. Другие, напротив, сохраняли отчетливое сознание своей родины, архипелага, и вносили разумную умеренность в управление производством, разумную долю тухты в отчетность. Это был риск для них. Не риск получить новый срок, потому что сроки и так были нахомучены добрые и статья крепка, но риск потерять свое место, разгневать начальство, попасть в худой этап, и так незаметно погибнуть. Тем славнее их стойкость и ум, что они помогали выжить и своим братьям. Таков был, например, Василий Григорьевич Власов, уже знакомый нам по кадыйскому процессу. Весь долгий срок свой, он просидел 19 лет без перерыва, он сберег ту же упрямую убежденность, с которой вел себя на суде, с которой высмеял Калинина и его Помиловку. Он все эти годы, когда и от голода сох, и тянул лямку общих работ, ощущал себя не козлом отпущения, а истом политическим и даже революционером, как говорил в задушевных беседах. И когда, благодаря своей природной острой хозяйственной хватке, заменявшей ему неоконченное экономическое образование, он занимал посты производственных придурков, Власов не просто видел в этом оттяжку своей гибели, но и возможность всю телегу подправить так, чтобы ребятам тянуть было легче. В 40-е годы на одной из усть-вымских лесных командировок усть-вым-лаг отличался от общей схемы тем, что имел одно начальство. Сам лагерь вел лесоповал, учитывал и отвечал за план перед Минлесом. Власов совмещал должности нормировщика и плановика. Он был там голова всему, и зимой, чтобы поддержать работяг-повальщиков, приписывал их бригадам лишние кубометры. Одна зима была особенно суровой, от силы выполняли ребята на 60%, но получали как за 125%, и на повышенных пайках перестояли зиму. И работы ни на день не остановились. Однако вывозка поваленного на бумаге леса сильно отставала. До начальника лагеря дошли недобрые слухи. В марте он послал в лес комиссию из десятников, и те обнаружили недостачу 8000 кубометров леса. Разъяренный начальник вызвал Власова. Тот выслушал и сказал: «Дай им, начальник, всем по 5 суток. Они неряхи. Они поленились по лесу походить. Там снег глубокий. Составь новую комиссию. Я председатель». Со своей толковой тройкой Власов, не выходя из кабинета, составил акт и нашел весь недостающий лес. На время начальник успокоился, но в мае спохватился опять. Леса-то вывозят мало. Уже сверху спрашивают. Он призвал Власова. Власов маленький, но всегда с петушиным задором. Теперь и отпираться не стал. Леса нет. «Так как же ты мог составить фальшивый акт, трам-тарарам? А что ж, лучше было бы вам самому в тюрьму садиться? Ведь 8000 кубов — это для вольного червонец. Ну, для чекиста 5». Помутюгался начальник, но теперь уже поздно Власова наказывать, им держится. Что же делать? А вот пусть совсем дороги развезет. Развезло все пути, ни зимника, ни летника, и принес Власов начальнику подписывать и отправил дальше в управление техническую подробно обоснованную записку. Там докладывалось, что из-за весьма успешного повала леса минувшей зимой 8000 кубометров не поспели вывести по санному пути. По болотистому же лесу вывести их невозможно.